215. 31 января. Считаю, Урусвати права, указав ничтожность чужих душ. Не была явлена идея единения. Надо было явить одухотворение новой веры. Год смерти сестры Раджи Чарнойи, 1699, 25 лет. Год смерти жены Акбара, 1607, 1608. Год смерти помещицы Роктовой, 1830. Последнее перевоплощение Н.К. Рериха. Далай-Лама, 1642-1731. Морья посетил Далай-Ламу в 1721 для обсуждения дел нашего дома, ашрама. На замечание Елены Рерих, что она не хочет долго жить, сколько надо для нашего поручения. Почему они ранее не воздействовали на нее? Урусвати, знаю, как надо. 216, 2 февраля. Пусть Рерих считает путь улыбки правильным. Урусвати, у тебя тоже заслуга. Отдала две жизни за меня. За Алал-Минга и как сестра Черноя. Урусвати, пожалей себя. Я не учу трогать столько старых вещей. Считаю, нужен секретарь. Луч мой Урусвати поможет. Считаю, можете найти. Урусвати пусть спросит явленную Грант. Спроси ее, нужно живого человека, умерших не надо. 217, 4 февраля. И туда решаем послать вас учиться и принести потом свет России. На чистую гору, омытую снегами, на севере от Эвереста узнаете учение наше. Теперь трудитесь. 218, 5 февраля. Тягостна жизнь здесь, но кроме Индии не могу указать лучше. И во Франции примите последний привет мертвых. 219. 6 февраля. Прошу прежде прочесть Оригена. Начиная книгу, спроси меня, дочитать ли. Читай после Оригена Ригведу. Тайные доктрины достаточно из новейших книг. Сперва отточим твои стрелы и дойдем. Н.К. Рерих увидел оперенные нити стрелы, летящие в его направлении. По человеческой возможности даю все по организму. Обещаю довести до вершины. Дойдешь теперь. 228 февраля. Считаю, Урусвати учит хорошо об адептах. 221. 9 февраля. Чую любовь Урусвати ко мне. Урусвати может быть спокойно, начало пути ко мне положено. Не заботься, будет все нами предусмотрено. Надо написать чудо руки моей в школе. Урусвати, начни излагать, потом Рерих исправит. Урусвати, начни с явлений детства. Общую и Рериха недлинно. Укажи на явление духа, на пробуждение сознания духа, на умучение среди детей, одиночество. В детстве пробуждение духа намечалось рано, и были проблески видений. Сколько было ей лет, когда началось пробуждение духа? 3. Надо знать путь без точных данных. Замечание Елены Рерих, что ее биография покажется хвастовством. Нет. Если выйдет слишком хорошая, она ее сожжет. Поручение не сгорает. Замечание Елены Рерих, что она не в силах описать свои думы. Обобщай. 222. 10 февраля. С 9 на 10. Елена Рерих видела радугу. «Моя любимая сестра, Прошу обещать одно явление. У Русвати найти силу духа удержать слезы. Они для видений вредны. Именем Христа говорю. 223. 12 февраля. Обычное видение обруча и лик мастера. Руки М.М. показали женский портрет в короне. Ручаюсь, дело школы не погибнет. Считаю, у Русвати скоро начнет лучше видеть. Нужно нашему кружку не обращать на себя чужие взгляды. Новые люди найдутся. У Русвати устремись к новым указаниям Оригена. Вопрос Елены Рерих. Чей портрет был ей указан? Твой, Черное. У Русвати нужно подвинуть сознание близости поездки в Индию. Я дам весть. Уста мои скажут нужное. Знаю твои побуждения. 224. 13 февраля. Рождение у Русвати. Примечание. 13 февраля. День рождения Елены Ивановны Рерих. Можно праздновать, ибо этой жизни назначена особая работа для человечества. Явился приветствовать тебя, считаю явленной нам со дня рождения. Утерять не можешь нас. Веду вас любовно, кратко, и являю, удрая, удачу. Подарок идет новой, чистой Урусвати и Далай-ламе. 225. 15 февраля. В ночь с 14 на 15 видение обычного обруча и лика мастера, но на этот раз разъединенные концы были соединены тонкой цепочкой. Из середины обруча поднялась рука, держащая меч, и пыталась разрубить соединяющую цепь. Дух Урусвати растет. Урусвати, Мориа сам поручился за вас. Судить самой нельзя. Можешь зажечь все цвета. Лучше послать рецепт лекарства. Поэма «Экстаза». Примечание, вероятно, имеется в виду поэма «Экстаза» А.Н. Скрябина. Увидишь новых людей. Вознесут жертву Творцу любви. Провозвестите поручение ваше народу. Шлем благословение и помощь. Какому народу? Конечно, русскому. С 15 на 16 февраля показано кольцо с сильно светящимся камнем и затем обычное явление разъединенного обруча и ликом М.М. в нем. Концы сдвигались, но окончательно не соединялись.